Глава 49. Егор. Еду домой с мыслями о горячем душе, ужине и мягкой кровати. Устал, как собака. Только утром вернулся из Новосибирска, куда летал за контрактами на новое оборудование. С самолета сразу в новый гараж, где до сих пор идет слаживание работы. Сейчас только 8, а меня уже рубит, как шлюху после ночной смены. Сворачиваю во двор своего дома и вынимаю из кармана орущий телефон. Алена. «Твою ж, сука, мать!» — рычу раздраженно. «Совсем забыл, что она на сегодня какой-то сюрприз приготовила. Я хз по какому поводу даже задуматься не пытался». «Да, Ален». «Егор, ты не забыл?» «Забыл, извини». «Егор!» — тут же начинает хныкать, подогревая тем самым мое раздражение. «Я же несколько раз тебе напоминала!» «Давай перенесем, Ален, я пиздец как устал!» «Это нельзя перенести, я столик в ресторане заказала!» «Блядь!» Растираю ладонью лицо и в сердцах бью по рулю. «Надо завязывать с этой Аленой, заебала, сил нет!» «Во сколько?» «Я уже здесь!» «Скоро буду!» Решив, что сегодня же все ей скажу, поднимаюсь в квартиру, чтобы переодеться. Наскоро приняв душ, влезаю в чистые джинсы и черную рубашку. Ресторан же. Пока туда еду, не перестаю мысленно материться. Девчонка, которая поначалу казалась адекватной и ненавязчивой, за каких-то пару месяцев превратилась в одержимую идеей выйти за меня замуж и нарожать ораву детишек. «Нахуй надо!» С трудом найдя свободное место на стоянке и скрипя зубами от злости, захожу в пафосный ресторан. «Здравствуйте, у вас столик заказан?» шепчет девушка на входе. «Да», — отвечаю я и вижу спешащую мне навстречу Аленку. Вырядилась как в оперу или большой театр. Платье в пол, каблуки, серьги до плеч, от блеска которых глаза режет. «Здравствуй, Егор!» «Привет!» Сажусь за столик напротив нее и сразу утыкаюсь в меню. «Ты правда забыл?» «Правда. День тяжелый был». Алена, понимающе кивает. Даже не обижается, чем бесит меня еще больше. «Так что за повод?» «Сегодня 3 месяца, как мы познакомились, Егор!» Смеется она. А я, откинувшись на спинку стула, пялюсь на нее, как будто в первый раз вижу. Ёбаный в рот! Даже сказать ей нечего. Хочется молча встать и уйти. «Алена, слушай». Собираюсь озвучить свои мысли, но в этот момент подходит официант с подносом, полным еды. Затыкаюсь. Как-то совсем уж по-мудацки получится. Девчонка так заморочилась с рестораном, прическу сделала, нарядилась, а я так сходу отбрею ее. «Что-то хотел сказать?» «Нет». «Как твои дела, Алена?» «Она юристом в компании какой-то трудится. Познакомились в ночном клубе. Потом случайно в центре встретились. Так и закрутилась». «Все хорошо. Мама спрашивает, когда я тебя с ними познакомлю». Улыбается, задрав брови. «Дескать, пора бы уже». «Ален, зачем я тебе?» «Я тебя люблю», — отвечает просто. «Приносит мое мясо и как зверь набрасываюсь на еду». «Егор!» — прочищает горло. «Мы уже 3 месяца знакомы. Тебе не кажется, что пора перейти на новый уровень отношений?» «Я не собираюсь жениться. Детей тоже не хочу». «Почему?» — продолжает заинтересованно улыбаться, но чересчур прямая спина и напряженные плечи выдают ее состояние. Аленка начинает догонять. «Если умненькая, отступит хотя бы на время». «Не мое это!» Выдаю невозмутимо. «Ты просто не пробовал». «Не начинай, Ален!» Роняет взгляд в тарелку с салатом и медленно кивает. «Умненькая. Решила действовать более аккуратно». «Ладно, забудь», — машет ладошкой. «Давай просто посидим. Как прошла твоя поездка? Все получилось?» «Все. Болтать о работе я тоже не хочу, поэтому сосредотачиваюсь на отбивных». А Алена, царапая ногтями белую салфетку, видимо, ищет новые темы для разговоров. «Ой, Егор, смотри!» припадает грудью к столу и понижает голос. «Вон там, слева! Это же Константин Романовский!» В меня, по ощущениям, КамАЗ влетает. Сердечную мышцу выдирает с корнем. «Он здесь с ней?» Беру в руку стакан с водой, делаю глоток, чтобы затолкнуть обратно, что чуть было не вылезло наружу, и только после этого поворачиваю голову. Он. Хватает одного взгляда, чтобы узнать плюгавого мужа моей кисы. Сидит и лыбится. Ни хрена не своей жене. Наглаживает ручку какой-то чернявой выдре. Не отдавая себе отчета в собственных действиях, поднимаюсь и направляюсь к милой парочке. «Егор, ты куда?» — шелестит испуганно Аленка. «Убью, тварь! Я ему, сука, сейчас башку оторву!» Подхожу и, упираясь двумя кулаками в стол, смотрю Шибзику в глаза. Тот бледнеет от страха. Отшатываясь в сторону, переводит взгляд на свою спутницу. «В чем дело?» — заикается он. «Илоночка, это твой мужчина?» «Нет, впервые вижу», — шепчет Илоночка дрожащим голосом. «Вика где?» — интересуюсь сделанным спокойствием. «Кто? Вика? А вы кто?» «Вика где?» — рявкаю так, что он чуть не валится без чувств. «Жена твоя!» «Мы развелись?» Мне словно потолок на голову обрушивается. На несколько секунд выпадаю из действительности. Чувствую только, как зарождается внутри жажда крови. Крушить и убивать. «Я, кажется, понял», — проговаривает вдруг Романовский. «Вы ее любовник, бывший». «Угадал», — хриплю над ним, нависая. «Давайте выйдем», — показывает жестом на выход. «Иду за ним, ибо мне во что бы то ни стало надо узнать, чё за хуйня? Какой нахрен развод, если она беременная?» «Говори», — требую, подпирая его к стенке около гардероба. «Мы развелись?» — повторяет дебил. «Уже давно?» «Ты чё, урод?» Не сдерживаюсь, загребаю в кулак лацкан его пиджака и подтягиваю к себе. «Ты её беременную бросил?» Острый кадык на хлипкой шее истерично дёргается. В глазёнках страх, но не такой, на какой я рассчитывал. «Я её не бросал, она сама ушла». «Сама? Думаешь, я поверю?» «Мне, если честно, уже всё равно, как именно у них там всё произошло». Потому что в голове разгоняется и набирает обороты одна мысль. «Развелись, развелись, развелись. Сука, почему подружка ее ни хрена не сказала? Я же, блядь, спрашивал». «Разбирайтесь сами», — пыхтит слизняк, пытаясь выдернуть свою одежду из моих рук. «Я тут вообще не при делах». «Где она живет сейчас?» «В своей квартире». «Адрес». Костик быстро диктует улицу, дом и даже номер квартиры. На меня больше не смотрит. Останавливается у зеркала, чтобы поправить прическу и воротник рубашки. Модница, блядь. Уходит, а я падаю на квадратный пуф. Глядя в пустоту, просто пытаюсь нормализовать дыхание. Нехило тряхануло, не ожидал. Руки до сих пор ходуном ходят. А воздух из легких вылетает со свистом, как после хорошего боя. Немного придя в себя, открываю в телефоне навигатор и вбиваю ее адрес. Сам пока не понимаю, зачем. Посмотреть на нее беременную? Охуеть, какое удовольствие. А потом возвращаюсь в зал к Алене. «Я поеду, Ален». «Куда? Я с тобой», — вскидывается она. Начинает махать рукой официанту, хватает свою сумку, но я ее опережаю. Кладу на стол две купюры и смотрю в потерянные глаза. «Прости, Аленка, не выйдет у нас ничего».